Сакума кивнул и приказал своим людям уйти. Вскоре после того, как они прибыли в свой базовый лагерь, команда, состоящая из двух джоунинов и трех специальных джоунинов, была отправлена в Канаху Сакира и Айка. В настоящее время, вернувшись в Канаху, Ягами поспешно бросился в больницу, расталкивая толпу людей и входя туда. Многие люди были раздражены его поведением и сообщили об этом руководству больницы. Он был остановлен отрядом Анбу, которые привели его к Хокаге. Хокаге ждал его в одной из палат больницы. Ягами поспешно поприветствовал Хокаге и нетерпеливо спросил: «В чем дело, Хокаге-сама? Почему вы срочно вызвали меня в эту больницу? Только не говорите мне». Слезы хлынули из глаз Ягами, и он не смог закончить фразу. Хирузин слегка откашлялся, утешая Ягами: «Дело не в этом. У меня есть для тебя хорошая новость. Оба твоих родственника выжили во время миссии». Ягами вытер слезы с глаз, и на его лице появилась улыбка. «Слава Богу, они выжили в засаде, но где же они? Я хочу встретиться с ними как можно скорее». Хокаге снова кашлянул и сделал Ягами замечание: «Позволь мне закончить свое объяснение. Оба они были спасены Сакума Хатаке, который был капитаном патрульной команды, которой ты сообщил. Выслушай отчет врача, прежде чем праздновать». Хирузин указал на стоявшего рядом врача, одетого в медицинский халат. Доктор кивнул Хокаге и сказал: «И Акира, и Айка Учиха находятся в очень тяжелом состоянии. Хотя их внешние раны были исцелены медиками, внутренние и психические травмы все еще присутствуют». Доктор ненадолго замолчал, взяв папку с ближайшего стола. Он перевернул несколько страниц и продолжил: «Пациент Акира Учиха исчерпал всю свою чакру, и в его теле также обнаружена потеря жизненной силы. Это результат чрезмерного напряжения от возможного использования пациентом очень мощного запрещенного дзюцу. Также обнаруживается тяжелая психическая травма, для восстановления которой потребуется помощь члена клана Яманака. Кроме того, чрезмерное использование шерингана привело к временной потере зрения. Пациент будет находиться в коме некоторое время, и если мои оценки верны, ему потребуется минимум 10 месяцев, чтобы восстановиться до своего пикового состояния». Доктор положил папку обратно на стол и, взяв другую папку, начал снова рассказывать. «Пациентка Айка Учиха страдала от внутреннего повреждения в ране во время беременности, которое приводит к преждевременным родам. Хотя роды прошли успешно, ее матка повреждена навсегда, и она не сможет родить снова в будущем. Как и у предыдущей пациента, эта пациентка также перерасходовала свои запасы чакры, и в ее теле есть следы таблеток чакры. Она пролежит в больнице не менее 3 месяцев, а потом ее выпишут». Услышав новость об их благополучном возвращении, Ягами вздохнул с облегчением. Он весело улыбнулся, с его плеч свалилась огромная ноша. Хотя он и беспокоился о ранении Хакира и Айка, важность их благополучного прибытия затмила его беспокойство. Доктор пристально посмотрел на Ягами, прежде чем заговорить. «Ягами-сан, было бы лучше, если бы вы могли сопроводить новорожденного ребенка в больницу для его обследования. Ребенок родился преждевременно, и мы должны проверить, чтобы убедиться, что он здоров». Ягами кивнул и поблагодарил доктора. Доктор кивнул и вернулся к своей работе. Ягами очень хотел встретиться с Акирой и Айка, но его остановила медсестра. «Пациенты отдыхают, и рекомендуется не нарушать их покой. Пожалуйста, приходите через некоторое время». Ягами только беспомощно вздохнул, выходя из больницы. Мрачность в его глазах сменилась беспокойством. Он пошел в ближайший магазин и купил все необходимое, упомянутое его женой. Он вернулся в свой дом и объяснил Фумико всю суть дела. Его снова засыпали вопросами, пока он медленно объяснял подробности своей жене. После того, как Фумико удовлетворилась объяснением, она подошла к ближайшей кроватке и взяла Изуну, нежно держа его на руках. «Пойдем, я провожу тебя в больницу и встречусь с Айка. У меня есть несколько серьезных дел с ней». Ягами кивнул, и они оба медленно направились к больнице. Глава 9. Неудачный план. Ягами и Фумико вместе с Изуной добрались до больницы. Изуна все еще спал в объятиях Фумико. Ягами сообщил доктору о ребенке, и тот согласился провести осмотр его. Доктор поднял Изуну и положил его на кровать, чтобы начать осмотр. Он достал стетоскоп и послушать сердцебиение Изуны. Счет был 70 ударов в минуту, что было нормальным для ребенка. Затем он позвал своего помощника Хьюгу, чтобы проверить сеть чакры или любые внутренние повреждения ребенка. Хьюга активировал свой гейкуган, и начал проверять сеть чакр. Это... Хьюго вздрогнул и громко закричал. Доктор и Учиха были удивлены реакцией Хьюги. «В чем дело, Асахи? Что ты видел? Были ли какие-то проблемы?» — спокойно спросил доктору Асахи Хьюги. «В чем дело? Говори. С моим племянником все в порядке? С ним ведь что-то не так, верно?» Фумика обрушила на Хьюгу медика шквал вопросов. Хьюго медик сглотнул слюну. Изуна вздрогнул от шума и заплакал. «Я устал и погрузился в сон. Внезапно я почувствовал, что кто-то смотрит сквозь меня. Я испуганно проснулся, огляделась вокруг в поисках извращенца, который осквернял меня своим взглядом. Что меня ожидало, так это жуткие белые глаза Хьюги. Глаза словно проверяли каждый уголок и извилинку моего тела. Я был поражен этими глазами, закричал от страха, но то, что вырвалось из моих голосовых связок, было криком ребенка. Доктор и Учиха обвинили Хьюгу в том, что Изуна плачет. Хьюга извинился и убрал свой бейкуган. Фумика взяла Изуну на руки и начала нежно гладить, чтобы он перестал плакать. Через некоторое время Изуна перестал плакать. Внимание доктора и пары Учиха обратилось к Асахи, и они спросили его: «Так в чем же дело?» Асахи проглотил еще один глоток слюны, прежде чем ответить. «С телом младенца проблем нет. На самом деле, ребенок может быть здоровее любого нормального младенца. Ну...» Фумика нахмурилась и была раздражена обходительностью этого Хьюги. «Аномалия заключается в том, что младенец обладает огромными запасами чакры, ненормальными для его возраста. Кроме того, цвет его чакры отличается от других людей. Цвет его чакры проходит между семью цветами радуги и иногда становится черным, а иногда белым. Я никогда не видел никого с таким странным цветом чакры». Услышав это, Изуна начал потеть, пока мысленно молился. «О, черт, эти Хьюги с их жуткими глазами. Почему он должен был проверить мою чакру? Можно найти любое оправдание для большого количества чакры, но как объяснить разноцветность моей чакры?» Изуна задумался над этим вопросом. Внезапно лампочка его мысли зажглась, и в голове возникла идея. «Фестивальные огни. У меня есть сродство ко всем элементам, что означает также элемент света. Разве я не могу манипулировать цветом своей чакры, чтобы он казался монохромным?» Изуна сосредоточился и начал что-то бормотать в уме. «Изменить цвет моей чакры на зеленый. Изменить цвет моей чакры на зеленый». Изуна что-то пробормотал, но не почувствовал никаких изменений в своем теле. Вместо этого он создал некоторое давление в кишечнике и выпустил пердеж через анус. «Не стал менять это предложение ХД. БРРР». Все присутствующие в комнате были поражены этим звуком, и они посмотрели на Изуну. Изуна смущенно закрыл глаза и пробормотал про себя: «Проклятие». Доктор подошел к Изуне и положил руку на живот, проверяя его, прежде чем спросить: «Он в порядке? С его телом нет никаких проблем, в нем просто скопились газы, которые он выпустил. Чем вы его раньше кормили?» «Мы накормили его молоком из магазина. Молоко было свежее, и его принесли сегодня утром», — Фумика ответила доктору. Доктор кивнул и посоветовал: «Я бы рекомендовал кормить молоком мамы по крайней мере в течение следующих 3 месяцев». «Хорошо, я буду иметь это в виду», — ответила Фумика. «Ладно, Асахи, активируй свой бейкуган и снова проверь чакру Изуны». Асахи кивнул и активировал свой бейкуган, снова проверяя его чакру. «Странно, что она зеленого цвета», — пробормотал Асахи. «Может быть, у тебя с глазами что-то не так, иди и проверь зрение», — сердито ответила Фумика. Она была взбешена этим Хьюгой, который заставил ее Изуну заплакать. «Но сейчас я использую глазные капли, прописанные доктором Еся». «Какой рецепт?» «Этот ваш доктор Еся, шарлатан, давать такой неправильный рецепт», — Фумика сердито зарычала. «Кашель, кашель, кашель». Доктор яростно закашлялся, прежде чем ответить. «Этот шарлатан доктор Еся, это я. Мне очень жаль, если мой рецепт неправильный, но, пожалуйста, не вините мои профессиональные навыки, иначе я бы попросил посетить другого врача». Доктор Еся был зол, так как ни один врач не любил, когда его называли шарлатаном в лицо. Он свалил всю вину на Асахи и думал о том, чтобы работать с ним до смерти всю следующую неделю. Асахи почувствовал, как холодок пробежал по его спине. Он посмотрел на выражение лица доктора Еся. Доктор Еся сердито уставился на него с уродливым выражением лица. Асахи сглотнул слюну и подумал: «Пожалуйста, Боже, избавь меня от этого демона. Я не хочу снова переутомляться». Фумика извинилась и поспешно вышла из комнаты вместе с Изуной и Ягами. Они спросили номер палаты Айка Учихи и Акира Учихи у одного из сотрудников больницы. Сотрудник проверил номер и направил их в номер 23. Они поблагодарили сотрудника и поспешили в палаты. Добравшись до больничной палаты, они слегка постучали в дверь и стали ждать ответа. «Войдите». Ягами и Фумика вошли в комнату и увидели Акиру, все еще лежащего в коме с капельницей и кардиометром, прикрепленным к нему. На другой, поближе к окну, Айка сидела на кровати, обмотав руки бинтами, и смотрела на них. Айка махнула рукой в сторону Фумика и сказала: «О, ты привела с собой Изуну. Подойди и дай его мне. Я хочу увидеть его лицо и успокоить свое сердце». Фумика передала Изуну Ягами, а сама протопала к Айке и сердито дернула ее за ухо. «Ай-ай, это больно, Фумика. Перестань крутить мне ухо». Но Фумика продолжала и сердито спросила: «Ответь мне, Айка, какие мысли были в твоем маленьком миндалевидном мозгу, когда ты решила остаться в стране водопадов так надолго?» «Я чувствовала себя очень хорошо в этом месте. Там же водопады и живописный вид», — ответила Айка. «Ой-ой-ой». Фумика покрутила ухом сильнее, сомневаясь в здравомыслии Айка. «Айка, ты знаешь, как я скучала по тебе, и первое, что я услышала о тебе, это ужасные новости. Я не могла заснуть всю ночь, когда услышала о несчастье от Ягами. А что если? Фумика остановилась, так как не могла произнести следующие слова, и заплакала в объятиях Айка. Айка некоторое время утешала ее, бормоча: «У дьявола Учихи такое сладкое местечко в ее сердце». Фумика встала и снова дернула Айка за ухо. Та поморщилась от боли, но на ее лице была улыбка. «Не делай больше таких опрометчивых поступков. Ты теперь мать и должна вести себя как мать. Позаботься о своем Изуне. Я слышала от доктора, что ты не сможешь снова стать матерью. Это правда?» — с беспокойством спросила Фумика. Айка улыбнулась и нежно погладила Изуну по голове. «Я больше не буду совершать таких безрассудных поступков, когда уйду в отставку как шиноби. Я позабочусь об Изуне, и не волнуйся, Изуны мне достаточно, и рядом с твоим сыном будет и мой сын». Фумика улыбнулась, вытерла слезы и обняла Айка. «С возвращением, Айка. Я скучала по тебе. Я тоже скучала по тебе, Фумика». Ягами молча наблюдал за их общением, смотря на Акиру, и молча молился: «Выздоравливай скорее, мой друг. Твоя семья ждет тебя». Хихиканье. Послышалось хихиканье ребенка, когда Изуна попытался обнять свою мать. Изуна был поражен, увидев отца и мать живыми. Он чувствовал себя по-настоящему счастливым, когда его родители оказались живы. Он пытался позвать свою мать, но то, что выходило из его рта, было хихиканьем ребенка. Он пытался заговорить с ней. Он обнял мать и прислонился к ее груди. Айка была счастлива, когда увидела, что Изуна хихикает. Она неправильно истолковала его объятия из-за голода. Она слегка сняла свой жилет шиноби и начала кормить Изуну грудью. Изуна был озадачен, когда Айка начала кормить его, но он с радостью пошел дальше и начал пить материнское молоко и почувствовал блаженство. Где-то на окраине Канахи, в подземном здании, шиноби в маске козы и костюме Анбу вручил свиток человеку, сидящему на стуле, похожему на Хокаге. Мужчина отпустил Анбу, развернул свиток и прочитал его содержание. «Черт возьми, мой план провалился!» Мужчина сердито закричал, стукнул рукой по столу. «Моя цель создать беспорядки среди Учиха провалилась, я должен придумать другой способ». Глава 10. Размышления о прошлом и планы на будущее. В траве лениво лежал белокожий мальчик с колючими черными волосами с голубоватым оттенком. Он был одет в черную футболку и черные брюки с гербом Учихи, выгравированным на спине. У мальчика были черные глаза с золотым зрачком. Он лениво лежал на земле, закинув ногу на ногу и погрузившись в свои мысли. Его взгляд изменился, когда в обоих глазах появился шеринган с двумя томоя. Его шеринган отличался от обычного, так как вместо обычного черного зрачка у него был золотой зрачок. Склера и роговица его шерингана были нормальными, единственным отличием был золотой зрачок и серебряная радужка, которые были похожи на его нормальный глаз. «Прошло уже 3 года с тех пор, как я переродился в этом мире. За последние 3 года произошло много событий. Шисуи родился на месяц позже меня. Моему отцу потребовалось 9 месяцев, чтобы оправиться от комы. Мама заботилась обо мне 9 месяцев вместе с дядей Ягами и тетей Фумика. Фугаку, младший брат тети Фумика, стал главой клана год назад, когда неожиданно скончался дедушка, лидер клана». Изуна вздохнул, вспоминая все эти события. Дядя Фугаку женился на тете Микото через 1/2. Эта свадьба была такой хлопотной. Изуна погладил себя по щекам, вспомнив, как эти старые дружки из клана Учиха безостановочно дергали его за щеки. Он вздрогнул, когда почувствовал это, так как это был один из его худших дней в жизни. Он посмотрел на Шисуи, который играл с игрушечным сюрикеном и кунаем, и вздохнул. Я удивлялся, как этот маленький парень смог справиться со всеми этими тетушками и бабушками. Черт, даже детские игрушки этого мира, кунаи и сюрикены. Я скучал по тем временам, когда играл с маленькими машинками с дистанционным управлением. Изуна покачал головой, отгоняя эти мысли, вспоминая все больше воспоминаний о последних 3 годах. Недавно я заметил некоторые изменения в чакре тети Микото. Когда я тайно активировал свое рентгеновское зрение, чтобы проверить ее матку, я смог увидеть формирование эмбриона. Это значит, что Итачи родится самое большее через 8 месяцев. Третья война Шиноби начнется в ближайшие 5 лет, и мне придется больше тренироваться в будущем. Изуна вздохнул, вспомнив свои успехи за последние 3 года. Я смог пробудить свой шаринган при рождении, но мне потребовалось 3 года, чтобы развить его до 2-томой шаринган. Отчасти это было связано с тем, что я постоянно находился под наблюдением родителей и не мог постоянно поддерживать его в активном состоянии. Я не хочу пугать своих родителей, показывая им пробужденный шаринган на новорожденном ребенке. Кроме того, зрачок шарингана золотой с серебряной радужкой, возможно, это мутация, дарованная милостью от Бога. Кроме того, мой шаринган, это Чоку Тамое, как у Мадары и Саске, и даже папин шаринган, это Чоку Тамое. Ну, это может быть связано с тем, что отец и я являемся частью линии Мадары, а Саске – реинкарнацией Индры. В свободное время, когда я не был под наблюдением родителей, я практиковал свой шаринган и успешно развивал его 2-томое, просто держа его активированным. У меня было огромное количество чакры, поэтому постоянное использование шарингана не оказывало на меня негативного влияния. Но самое удручающее то, что я не могу практиковать ниндзюцу и упражнения по контролю чакры. Мое тело все еще остается телом 3-летнего мальчика, оно не сможет справиться со стрессом от моих огромных запасов чакры, несмотря на целебную силу, сравнимая с Хаширамой. Я не мазохист, который будет страдать от ненужной боли, чтобы получить крошечную часть силы, сильно вредя своему телу. Медицинские знания из моей предыдущей жизни очень помогают здесь, так как я могу легко распознать любую аномалию в своем теле через мой шаринган и смогу действовать соответственно. Нет никакой особой существенной разницы в теле человека из мира Шиноби и моего родного мира, кроме сети чакр. Я предполагаю, что сеть чакр подобна системе кровеносных сосудов, где она циркулирует чакру через тело вместо крови, и человек может высвобождать чакру через свои точки тенкицу. Чтобы подтвердить свой анализ, я тайно проверил тела обычных жителей с помощью своего шарингана. Между их телом и телом шиноби не было принципиальной разницы. Только тела обычных людей не могли использовать чакру, потому что либо их чакры было недостаточно, либо их сеть чакр была заблокирована. Чтобы разблокировать свою чакру, человек должен пропускать свою чакру определенным образом, чтобы не повредить меридианы чакры. Все это испытание выглядело для меня как дерьмо культивационного мира. Возвращаясь к сути, я не разблокировал свою чакру из-за страха обратной реакции от меридианов чакры. Я попробую это сделать в ближайшие несколько месяцев. Особо никакого обучения у меня не было. Единственное исключение – шаринган. Но это не помешало мне читать книги. Я научился читать и писать в возрасте 1,5 лет. Это очень потрясло моих родителей, они признали меня гением, слухи о котором в деревне были преувеличены. Данзо больше не предпринимал никаких трюков, с тех пор, как клан Учиха вырос и некоторые из клана стали старейшинами деревни, мои родители проинформировали их во время собрания клана о возможном предателе. Эти старейшины насторожились, так как в последнее время многие учихи с шаринганом пропадали без вести или были найдены мертвыми с выколотыми глазами. Клан потребовал ответа от Хокаге, на что тот, как обычно, смог убедить их только с помощью какой-то дерьмовой причины, о которой я не знаю. Я начал решать свои дальнейшие планы, так как мое путешествие в мир шиноби скоро начнется. Во-первых, я пробужу свою чакру, но в возрасте 4 лет. Затем я овладею стилем огня, великой техникой огненного шара, которую я уже знал по ручным печатям. Благодаря отцу и моему шарингану, который скопировал его, когда отец практиковался на заднем дворе, это позволит мне закончить так называемую церемонию учихи. Я не особенно полюбил их обычаи, но должен был уважать желания родителей. И самое главное, Я даже не коснусь к тайцзюцу, пока мне не исполнится 7. Мое тело и все мои кости вырастут к 7 годам, и практика после этого никак не будет препятствовать моему росту и негативно влиять на мое тело. Так что до тех пор я буду в основном тренироваться в ниндзюцу. Что касается техник мудреца, то это пока что что-то очень далекое. Если я смогу увидеть, как Джирая или Минато используют эту технику, тогда я смогу увидеть энергию природы своими глазами, а затем направить ее в своем теле, чтобы достичь состояния мудреца. Я активировал режим электромагнитного спектра своего шерингана и посмотрел в воздух. В моем видении появлялись разные цвета разных частот и длин волн, и я рисовал их, как холст. Черт возьми, я не могу распознать природную энергию среди всей этой чепухи. Мне нужно выяснить цвет и тип энергии природы, прежде чем я овладею режимом мудреца, так что это план далекого будущего. Я беспомощно покачал головой и начал думать о других вещах. Одна из самых блестящих гипотез, которую я выдвинул, касалась использования кеткой гинкой. Если у меня есть достаточный опыт в требуемом естественном высвобождении, и я могу видеть соотношение типа чакры в кеткой гинкой, то я, возможно, смогу повторить этот кеткой гинкой. Это мое предположение на данный момент, и мне нужно как-то его проверить. Но до сих пор я не видел ни одного пользователя кеткой гинкой типа чакры. Физические пользователи кеткой гинкой все вокруг меня. Страшные глаза Хьюги все еще пугают меня. Я закрыл глаза, лежа на заднем дворе своего дома и не сводя глаз с Шисуи. Нисан, Нисан. Мои мысли были прерваны, когда Шисуи подошел ко мне и начал тянуть мою футболку. Я деактивировал свой шаринган и спросил его: «В чем дело, Шисуи?» Шисуи бросил мне игрушечный кунай и сказал милым голосом: «Нисан, поиграй со мной в шиноби. Ты станешь врагом, а я буду храбрым шиноби, который победит тебя. Шисуи, почему я всегда плохой парень? Давай, иногда ты становишься плохим парнем, а я – хорошим. Нет, Нисан, ты больше похож на плохого парня, чем я». Я посмотрел на свои колючие волосы и черный наряд, размышляя вслух: «Шисуи, так я выгляжу для тебя плохим парнем?» Шисуи приставил свой маленький кунай к подбородку, как будто он серьезно размышлял над смыслом жизни. Через некоторое время он заговорил: «Я нутром чувствую, что в будущем ты погубишь многих людей». Безмолвный, я был совершенно безмолвен при этих словах, поскольку я продолжал терпеть поражение от Шисуи. Глава 11. Разблокировка чакры. Еще один год прошел в мгновение ока. Изуне и Шисуи в этом году исполнилось по 4 года. Октябрь месяц наступил, и прошло 4 месяца с момента рождения Итачи. Фугаку устроил общеклановую праздничное веселье, и так каждый член клана от старого до молодого был вовлечен в это. Большую часть времени я проводил в бегах от тетушек и бабушек, которые любят дергать меня за щеки. На прошлой неделе Шисуи отпраздновал свой 4-й день рождения, и на праздник были приглашены только члены семьи. На этот раз мне пришлось долго дразнить Шисуи. Я был очень взволнован сегодня и не мог сдержать своего волнения, так как время от времени на моем лице расцветала улыбка. Поскольку сегодня был тот самый день, отец обещал отвезти меня на тренировочную площадку, чтобы пробудить мою чакру. Мое обучение может начаться прямо сейчас, и я смогу стать сильнее и превзойти всех по одному. Нисан, это жутко. Перестань улыбаться. Шисуи, ты дал обет или что-то в этом роде, что разрушишь все мои сладкие грезы. Сегодня мы оба пробудим нашу чакру, а это значит, что мы сможем стать настоящими шиноби. Милая улыбка расцвела на лице Шисуи, когда он скривил губы и нетерпеливо улыбнулся. Да, я стану лучшим шиноби в мире и заставлю клан Учиха гордиться мной. Я вздохнул и покачал головой. В оригинальной истории Данзо использовал тебя и избавился от тебя, так что твоя мечта осталась неосуществленной. Но в этой временной шкале, у тебя есть я помогу тебе подняться, чтобы стать одним из лучших в мире. Я обещаю тебе, Шисуи. Итак, вы оба готовы? Наши размышления были прерваны появлением дяди Ягами, который пришел за нами. Где мой отец, дядя Ягами? О, Акира пошел в магазин оружия шиноби, чтобы забрать некоторые бумаги чакры. Мы также проверим вашу природу чакр, пока мы находимся там, чтобы смогли более эффективно тренировать вас в вашей природе чакр, ответил Ягами, выводя нас за территорию клана Учиха. Я с любопытством огляделся вокруг и спросил дядю Ягами: «Дядя Ягами, почему мы покидаем территорию клана? Разве мы не пробудим нашу чакру на тренировочных площадках Учиха?» «Да, отец, почему мы уходим отсюда. Мы собирались пробудить вашу чакру у нас, но Хокаге сама попросил показать пробуждение чакры гения Учихи в его присутствии в качестве доброй воли по отношению к клану Учиха. Значит, твой дядя Фугаку тоже будет присутствовать. Я подумал об этом и мысленно фыркнул. Это еще один заговор от того Данза. Он хотел проверить потенциал нового поколения Учихи и хотел обнаружить угрозу, которой мы обладаем для него. Я уверен, что именно он попросил Хокаге посмотреть на нас, пока он тайно наблюдает за нами из темноты. Дядя, почему Хокаге сама захотел посмотреть, как какие-то дети вроде нас пробуждают свою чакру, чтобы укрепить связь с нашим кланом? В этом нет никакого смысла, пробормотал я. Да, отец, почему у такого могущественного шиноби, как Хокаге сама, есть время для нас, маленьких детей? Вмешался Шисуи. Я дал мысленную показал большой палец вверх для Шисуи. Шисуи, хорошая работа. Ягами немного поколебался, прежде чем заговорить. Судя по тому, что я слышал от Фугаку, это была идея одного из старейшин деревни во время ежегодного деревенского собрания глав различных кланов. И после некоторых размышлений Хокаге и Фугаку согласились с ней. Итак, мы здесь. Я кивнул головой, думая, будучи недавно назначенным главой клана, Фугаку все еще зеленый, но со временем он узнает о хитросплетениях политики и схемах деревенских старейшин. Ягами повел нас на тренировочную площадку. Всякий раз, когда я проходил мимо этой огромной горы Хокаге, вырезанной на холме, я всегда вспоминал о реальности и жестокости этого мира и предупреждал себя, чтобы хорошо подготовиться. Вскоре мы добрались до деревни, где я заметил отца, который что-то обсуждал с Фугаку. У Фугаку были короткие каштановые волосы до плеч и глаза цвета оникса. На его лице застыла вездесущая суровость, отчего морщины у подбородка стали еще заметнее. На нем был стандартный джоунинский бронежилет, черная рубашка с эмблемой военной полиции Конохи на плечах, щитки и черный открытый передник с белым ромбовидным узором внизу. Он заметил наше появление и кивнул Ягами. Улыбнется ли он когда-нибудь в своей жизни? Подумал я, наблюдая за его общением с отцом. После примерно 15-минутного ожидания прибыл Хокаге с четырьмя охранниками Анбу, которые спрятались, как только достигли тренировочной площадки. Извините за мое опоздание. Мне нужно было кое-что сделать, поэтому я не успел вовремя. Хокаге сердечно рассмеялся, приветствуя Фугаку и моего отца. Я чувствовал на себе холодный взгляд голодного волка. Я вздрогнул и огляделся вокруг, чтобы проверить источник этого. Значит, Данза тоже здесь. Жаль, что я не могу использовать свой шаринган, чтобы найти его. Я думаю, что могу чувствовать негативные эмоции, направленные на меня, может быть, черта моего мутировавшего шарингана или это просто мои естественные инстинкты. Что бы это ни было, это буду очень полезно в будущих сражениях, так как смогу почувствовать враждебное намерение, направленное на меня, в соседнем кустарнике. Данза на секунду удивился, когда пристально посмотрел на старшего Учиха и парнишку, который начал оглядываться вокруг, казалось, что-то ища. У этого парня очень острые чувства. Может быть, он шиноби-сенсор. Корню не хватает сенсора, он был бы хорошей коллекцией для моего корня. Но прежде мне нужно самому увидеть его потенциал. В конце концов, я не хочу, чтобы кто-то бесполезный вошел в мой корень, предназначенный только для элиты среди элит. На тренировочной площадке, после обмена любезностями, Хирузин сказал: «Давайте прекратим разговоры и вернемся к делу. Я уверен, что дети очень хотят пробудить свою чакру, так что мы не заставим их ждать». Акира и Ягами кивнули, призывая нас двигаться к центру тренировочной площадки. «Шисуи, ты иди первым, я хочу увидеть твое пробуждение своими глазами», сказал я Шисуи. «Ладно, Нисан, как пожелаешь». Шисуи кивнул и двинулся к центру поля. Ягами пошел к Шисуи, который уже сидел на земле, скрестив ноги. Он достал из кармана свиток и протянул его Шисуи. «Читай внимательно, Шисуи. После того, как ты прочитаешь и запомнишь содержание, закрой глаза и начни следовать инструкциям, написанным на свитке. Отец поможет тебе во время процесса, так что не беспокойтесь ни о чем». «Да, отец, я сделаю, как ты говоришь». Шисуи взял свиток и начал запоминать его содержание. Тем временем отец достал из кармана свиток и протянул его мне. «Изуна, это для тебя, запомни хорошенько, и я помогу тебе позже во время процесса». Я кивнул и взял свиток. Моя память была довольно острой, так как мой умственный возраст был выше, а моя душа была сильнее, чем у обычного человека, благодаря Богу за то, что он перевоплотил меня с неповрежденными воспоминаниями. Мне потребовалась всего минута, чтобы запомнить содержание свитка, но для того, чтобы обмануть Хокаге и Данза, я потратил целых 8 минут, чтобы прочитать свиток и вернуть его отцу. Фугаку и Хирузин были ошеломлены этим, поскольку даже гениальному ребенку требуется 15 минут, чтобы запомнить весь цикл пути чакры и другие детали свитка. Примерно через 2 минуты после меня Шисуи тоже закончил и передал свиток Ягами. «Я тоже закончил, отец. Я запомнил все содержание свитка». Фугаку и Хирузин снова были озадачены. Один ребенок был в порядке, и с ним можно было обращаться как с гением в прошлом столетии, но чтобы двое появились одновременно. Хирузин вздохнул, подумав: «Времена меняются быстро, гении появляются один за другим. Сначала Орочимару, потом Минато, потом Какаши, а теперь эти двое. Каждый из них более чудовищен, чем другой. Наверное, мне придется уйти с поста Хокаге и передать волю огня первого Хокаге будущим поколениям. Интересно, как все обернется в будущем, когда родится столько гениев». Ягами кивнула и сказал: «Мой гениальный мальчик, теперь начни следовать инструкции, написанной на свитке». Шисуи закрыл глаза, Ягами положил свою руку на спину Шисуи, и он выпустил волну чакры внутри пути чакры Шисуи. «Шисуи, используй этот всплеск чакры, чтобы направить свою чакру из той области, где она находится, и следовать по пути, написанному на свитке, чтобы завершить цикл». Глава 12. Блеф Хокаге. Шисуи последовал инструкциям Ягами и начал манипулировать чакрой в соответствии с путем чакры. Из тела Шисуи послышались хлопки и треск, когда препятствие, блокирующее его систему чакры, начало рассеиваться. Пот струился по лицу Шисуи, когда он манипулировал чакрой и завершал цикл чакры. Бум! Произошел небольшой взрыв чакры и выплеск из тела Шисуи волны чакры. Небольшое разрушение появилось на земле рядом с Шисуи. Несколько похожих на паутину трещин разошлись там. Большое количество чакры просочилось в землю, и часть ее улетучилась в воздух. Я смог увидеть зеленый сгусток чакры, смешивающийся и рассеивающийся в атмосфере. Итак, этот радужный беспорядок чакры в атмосфере – это чрезмерная чакра, выпущенная из тела. Это объясняет, почему все выглядело как картина, поскольку люди с различной природой чакр выпускают свою чакру в атмосферу, которая накапливается с течением времени. Процесс искоренения воли пользователя и превращения ее в природную энергию занимает много времени, возможно, десятилетия или столетия, в зависимости от воли пользователя. Это объясняет возобновляемость энергии природы и чакр в теле. Тело вырабатывает чакру из диеты рациона питания и добавляет к ней природу чакры. Чакра, полученная таким образом, обладает волей пользователя, что позволяет шиноби использовать ниндзюцу. В то время как энергия природы непосредственно поглощается из природы и имеет волю всей планеты, так сказать, будто планета считается живым существом. Чрезмерное потребление этой энергии перепишет волю пользователя чакры с волей планеты и изменит их природу чакры. Это объясняет процесс превращения в камень, когда поглощается чрезмерное количество природной энергии. Только люди с большим количеством чакры могут овладеть режимом мудреца, поскольку воля в их чакре пересиливает волю планеты, и поэтому они могут использовать ее как свою собственную. Энергия мудреца содержит в себе мощную энергию всей планеты, тем самым наделяя ее необычайной силой и устойчивостью. Кроме того, энергия мудреца не имеет никакого элементарного типа, поэтому она работает против того, который имеет элементарное сопротивление или иммунитет. Случай с Обито как десятихвостым Джинчурики был ярким примером этого. Интересно, какие изменения произойдут со мной, когда я буду использовать режим мудреца? В конце концов, у меня есть родство с каждым элементом. Я отбросил свои мысли и сосредоточился на пробуждении чакры. Шисуи тяжело дышал, открывая свою чакру. Какое-то время он отдышался, прежде чем ответить: «Отец, я открыл свою чакру. Теперь я могу выучить ниндзюцу и стать шиноби. Быть шиноби – это не только чакра и ниндзюцу. Ты также должен сосредоточиться на другом аспекте, если хочешь стать отличным шиноби». Ягами учил Шисуи, но на его лице была улыбка. «Ладно, а теперь иди сюда и влей свою чакру в эту бумагу чакры. Мы проверим твою природу чакры». Ягами протянул Шисуи бумагу. Мне также было любопытно узнать природу чакры Шисуи, Поскольку я забыл такие незначительные детали, я мог бы сказать, что у Шисуи была предрасположенность к огню и ветру, но мне было любопытно узнать о его другой природе чакры. Шисуи схватил бумагу и влил в нее свою чакру. Бумага разорвалась на три части, одна из которых загорелась и превратилась в пепел. Вторая часть смялась, а третья осталась как есть. Значит, у Шисуи четыре чакры. Пробормотал я себе под нос. Хокаге и остальные люди были ошеломлены таким развитием событий. Шисуи был сбит с толку и уставился на Ягами. Ягами кашлянул и объяснил. «Шисуи, у тебя есть сродство к четырем природным стихиям. Три из них – стихии элементарной природы, а оставшиеся – стихия неэлементарной природы». Шисуи снова спросил. «Отец, что за сродство у меня? Ты можешь мне это объяснить?» Ягами кивнул и объяснил. «Когда ты вливаешь свою чакру в бумагу, бумага разделяется на три части, что означает, что у тебя есть сродство с ветром или стихия ветра. Чакра ветра очень острая и имеет тенденцию резать вещи. Затем одна из разорванных бумажек загорелась и превратилась в пепел. Это означает, что у тебя есть сродство к огню или стихия огня. Клан Учиха рождается сродством огня. Вторая часть бумаги была смята твоей чакрой, это демонстрирует стихию молнии. Третья часть осталась в том виде, в котором она продемонстрировала стихию неэлементарной природы высвобождения инилиян. В случае с нами, Учиха, Шаринган открывается нашей уникальной чакрой, которая, в свою очередь, вызвана уникальной стихией Индуха и особой чакрой Учиха. Итак, твое последнее сродство – это стихия Инь. Фугаку и Хирузин поздравили Ягами. Поздравляю, Ягами. Твой сын, гений, рожденный с четырьмя природными стихиями чакр. Ха-ха, теперь мне еще больше любопытно увидеть природу чакры гениального мальчика Учихи, известного своей превосходной памятью и умом. Хирузин уставился на меня, произнося эти слова. В ближайших кустах Данза был взволнован, увидев сродство чакр Шисуи. Я должен заставить этого мальчика присоединиться к корню любой ценой. Он станет ценным инструментом для осуществления моих планов. Я должен завербовать его любой ценой, даже если это означает идти против Хирузина или клана Учиха. Но прежде давай-ка посмотрим на сродство чакр другого маленького парня, предположительно гения клана Учиха после призрака Учихи. Теперь настала моя очередь открыть чакру. Я был взволнован, так как после этого я мог начать использовать свое второе благо по-настоящему. Я вышел на середину поля и сел. Мой отец положил руку мне на спину и сказал: «Просто успокойся и следуй по пути чакры. Я выпущу волну чакры в твоем теле». Я кивнул, закрыв глаза, и начал чувствовать изменения в своем теле после того, как мой отец выпустил свою чакру в мое тело. Чакра, высвобожденная отцом, вошла внутрь моего тела, и мое тело начало сопротивляться внешней чакре. Я успокоил свои нервы, позволив чакре вмешаться в спящую чакру во мне. Когда чакра отца приближалась к моей чакре, дремлющая чакра бурно реагировала, ревела и начинала течь по меридианам или венам моей чакры. Акира был отброшен назад внезапным сильным всплеском чакры. Он отступил еще дальше и с удивлением посмотрел на Изуну. Рот Хирузина, Фугаку и Ягами был широко раскрыт, они не моргая уставились на Изуну. Огромные волны чакры, видимые невооруженным глазом, собрались вокруг Изуны, они приземлились рядом с ним, создавая кратер с Изуной в центре. Анбу были обеспокоены, они вышли из своего укрытия и смотрели на массивные волны чакры. Внутри бури чакры Изуна молча вращал свою чакру по пути, начертанному в свитке. Хлопки и треск исходили из его тела, его чакра разрушила все препятствия, блокирующие ее поток. Мощная чакра Изуны очистила все препятствия, продолжая повторять циклы. После 4 и 5 циклов яростная буря чакры утихла, и его тело наполнилось успокаивающим чувством. Изуна осмотрел свое тело, чувствуя, как по нему пробегает сила. «Значит, вот что чувствуешь, когда открываешь свою чакру. Такое чувство, что у меня есть бесконечная энергия. Мои запасы чакры равны однохвостому, и поэтому у меня много чакры. Так вот почему Наруто был таким гиперактивным. У него было много энергии, чтобы тратить ее на свои шалости. Когда я погрузился в удовольствие после того, как открыл свою чакру, реальность облила меня холодной водой, и меня осенило. Черт возьми, Данза и Хирузин смотрят меня. Что же мне теперь делать? Как мне это объяснить? Хаем, может быть, мне стоит пока притвориться невежественным, и как ребенок должен знать о таких вещах. Но с этого момента я должен быть осторожен и стараться никогда не попадаться на глаза Данза. Оставаться спокойным и сдержанным – это путь, по которому я пойду, пока не наберусь достаточно сил. После этого я отплачу им многократно и добровольно продемонстрирую свою силу». Мой сладкий пузырь грез лопнул под напев старого козла с козлиной бородкой. «Фугаку, что это было? Ты смог что-то заметить своим шаринганом?» Фугаку был озадачен вопросом Хокаге, но он пренебрежительно кивнул головой. «Мое зрение было заблокировано этим огромным взрывом чакры. Итак, я не смог заметить никаких отклонений, кроме того, что у этого ребенка Изуны было большое количество чакры. Если моя догадка верна, его запас чакры почти эквивалентен высокому Джоунину. Да, я тоже так думаю. Гений Учихи нас нисколько не разочаровал. Он будет ценным для деревни и будет нести волю огня первого Хокаге гораздо ярче, чем кто-либо другой». Хирузин заговорил, подходя ко мне. «Малыш, как тебя зовут?» Он вытащил из кармана конфету и протянул ее Изуне. «Итак, вот вам знаменитые сахарные слова Хокаге, которыми он обманывал маленьких детей. Если бы это был мой предыдущий мир, дети там даже не взглянули бы на этого темного человека и немедленно начали бы плакать и создавать шум, который можно было бы услышать через полгорода. Действительно, он думает, что может обмануть кого угодно с помощью этих устаревших трюков, используемых похитителями, чтобы заманить детей, как было в конце 90-х. Глава 13. Элемент света. Я подыграю тебе, старина. В конце концов, я не хочу, чтобы кто-то по какой-то дурацкой причине носился за мной по холмам. Я взял конфету у Хокаге, раскрыл обертку и начал кушать. Черт, это самая дешевая конфета, доступная в деревне. Я оставил эти мысли при себе и улыбнулся Хокаге. Спасибо, Хокаге сама. Спасибо за конфеты. А теперь не будь со мной так официально. Просто зовите меня дедушка Хокаге, как меня называют большинство деревенских детей. Хирузин мягко улыбнулся Изуне и заговорил с ним. Хорошо, я буду иметь это в виду Хокаге сама, то есть дедушку Хокаге. Прекрасно. Теперь давай проверим твою природу чакры. Я начал ерзать, когда услышал эти слова. У меня есть сродство к каждому известному элементу. Что же произойдет, когда мне дадут бумаги чакры и я волью в них свою чакру? Акира кивнул Хокаге, достал из кармана бумагу и протянул ее мне. Я посмотрел на моего отца и пробормотал. Отец, я плохо себя чувствую. Можем ли мы сделать тест чакры в другой день? У Акиры было встревоженное выражение лица, когда он услышал мои слова. Некоторое время он колебался, прежде чем наконец решился. Хорошо, я поговорю об этом с Фугаку и Хокаге сама. Я радостно кивнул отцу, изображая недомогание, и рухнул на землю. Мой отец сразу же поймал меня в момент, когда он собирался поговорить с Хирузином и Фугаку, а после все же сказал: «Изуна плохо себя чувствует, я отнесу его домой. Он будет в порядке после того, как отдохнет какое-то время. Если вы хотите узнать о его природе чакр, я проверю и расскажу вам позже». Хирузин махнул рукой и сказал: «Хорошо бы отнести его домой и отдохнуть как можно скорее. И нет никакой спешки в тесте. Вы можете сообщить об этом в любое время». Акира кивнул Хирузину и Фугаку, а сам, поросячий пятясь, к кварталу клана Учиха. Что случилось с этим парнем так внезапно? Я давал ему только конфеты шестимесячной давности, которые обычно носил в кармане. Было ли что-нибудь подмешано в конфету или она была не свежей? Подумал Хирузин. Тем временем в ближайших кустах. Черт возьми, этот мальчишка Учиха ушел, не показав своей природы чакры. Я должен поставить Анбу Корня присматривать за обоими этими детьми. Хотя я не могу следить за ними внутри территории клана Учиха, возможность отслеживать их местонахождение за пределами территории их клана меня вполне устраивает. Если я смогу контролировать этих двух сопляков Учиха, то в будущем я смогу контролировать весь клан Учиха. Должность Хокаге скоро будет у меня. Данзо подал знак своему Анбу Корня отступить в штаб-квартиру и исчез с места. Ягами вместе с Шисуи на руках ушел с тренировочной площадки. Мы с отцом добрались до дома, и мама приветствовала нас. Она заволновалась, увидев меня лежащим на плечах отца, и спросила: «Ты в порядке, Изуна? Пойдем, мама о тебе позаботится». Айка выхватила Изуну из рук Акиры и начала обнимать его. «Мой мальчик теперь настоящий шиноби. Ты, должно быть, устал от разблокировки своей чакры, а теперь иди и отдохни. Мама приготовит тебе сегодня на ужин твою любимую еду». Я медленно побрел в спальню, притворяясь усталым. Войдя в комнату, я запрыгнул на кровать и мысленно тихо закричал: «Наконец-то я могу тренировать ниндзюцу». Прошли те дни, когда мне приходилось беспомощно ждать этого момента. Теперь с какого элемента мне следует начать? Я начал размышлять, так как было слишком много вариантов для начала. Об дзюцу огня и молнии позаботится мой отец. Я могу попросить дядю Ягами обучить меня дзюцу ветра. Что касается дзюцу земли и воды, я отложу их на второй план, пока не вступлю в академию. Теперь у меня остались другие элементы, которые были для меня неизведанной территорией. Я знал о некоторых элементах, помимо упомянутых в Наруто, таких как элемент пространства, элемент времени, элемент света, элемент тьмы, элемент пустоты и элемент хаоса. Остальные элементы мне пока неизвестны. Я не могу практиковаться в элементе пространства, времени, пустоте и элементе хаоса, поскольку они слишком сложны, и мне нужна какая-то внешняя помощь, чтобы понять их. Остаются у меня элементы света и тьмы. Я думаю, что элемент света будет легко освоить по сравнению с элементом тьмы. Количество часов, которые я потратил на изучение свойств света в физике, несомненно, пригодилось бы здесь. Я никогда бы не подумал, что такое может случиться, что я ударюсь головой в эти книги по физике, чтобы подготовиться к вступительному экзамену в колледж. Свет можно использовать по-разному. Я могу настроить его длину волны, чтобы управлять воздействием на окружающую среду. Есть инфракрасные лучи, ультрафиолетовые лучи, гамма-лучи, микроволны, радиоволны и многое другое, возможности безграничны. Но сейчас мне надо понять, что мне нужно. Я хочу развить свой шаринган как можно скорее, скрывая его от глаз всех присутствующих здесь. Может быть, мне стоит сначала попробовать овладеть оптической иллюзией. Я могу согнуть свет вокруг моих глаз, используя явление преломления и рассеивания, чтобы создать иллюзию, чтобы скрыть мой шаринган. Но есть одна загвоздка в этой технике. Любой учиха или хьюга сможет увидеть чакру вокруг моих глаз и сможет понять, какое использовал ниндзюцу. Я должен был бы найти способ обойти их чувства. Я лежал на кровати, пытаясь придумать, как можно спрятать свой шаринган. Подожди секунду, я дебил. Как я мог забыть о ниндзюцу? Он легко синхронизируется с элементом света и усиливается сам. Итак, я могу наложить небольшое ниндзюцу вокруг своих глаз, используя элемент света, который заставит людей поверить, что мои глаза нормальные, а не шаринган. И лучший человек для изучения ниндзюцу находится прямо у меня дома. Мама была бы лучшим учителем, чтобы научить меня ниндзюцу. Я запер комнату изнутри и активировал свой шаринган, лег на кровать и начал вспоминать ручные печати, необходимые для стиля огня. Великая техника огненного шара. Я хочу удивить своего отца, выполнив этот дзюцу с моей первой попытки, и таким образом заставить его научить меня еще одному дзюцу. Изучение теневого клона и мультитеневого клона дзюцу было бы хорошим началом, так как это может экспоненциально увеличить мою тренировку чакры и другие виды тренировок. А пока я должен просто потренироваться в базовой технике управления чакрой. Я засовываю руку в карман и достаю пучок листьев, сорванных ранее. Я буду практиковать упражнение на концентрацию листьев до обеда. Это очень хорошее упражнение для новичка вроде меня, который почти ничего не знал о контроле чакры. Я положил лист на лоб, начал концентрировать свою чакру и фокусироваться на центре листа. Это обычное упражнение, которое преподают в академии, и я не хочу проводить большую часть своего времени в академии, изучая материал для начинающих. Какаши смог окончить академию в возрасте 5 лет и был повышен до чоунина в возрасте 6 лет. Эта новость вызвала шок среди жителей деревни, поскольку они удивлялись способностям Какаши. У Какаши был слишком огромный потенциал и талант, жаль, что он потратил их на могилу. Какаши сейчас 9 лет, на 5 лет старше меня. Дядя Сакума все еще жив, он еще не провалил свою миссию и не покончил с собой. Если возможно, я хочу спасти его от смерти. В будущем он мог бы стать хорошей альтернативой Данзо. Я не знаю всех подробностей смерти дяди Сакума, но в аниме это было за 2 года до третьей войны Шиноби, когда Какаши начал вести себя как мой директор средней школы, который продолжал жаловаться на правила. Итак, у меня еще есть 2 года, может быть, мне стоит больше общаться с ним. Это напомнило мне о приближающейся третьей войне Шиноби. Возможно, я должен буду участвовать в ней, чтобы расширить свой кругозор о войне в мире Шиноби. В конце концов, я все еще салага для всех этих убийств. Одно дело – оперировать трупы, другое – убивать живых людей. Я должен запятнать свою руку кровью, Я хочу вырезать себе имя в мире шиноби, и в будущем мне также придется встретиться с дедушкой. Я не хочу никаких контактов с черными Зицуда четвертой войны шиноби. Возможно, я смогу разобраться с ним раньше, но это насторожит организацию Кара, возглавляемую Ишикио Цуцуки. Он страшный парень, с которым Кагуя не могла сравниться. Глава 14. Мое первое дзюцу. Я практиковал упражнение на концентрацию листьев до обеда. Изуна, Изуна, спустись вниз, пора кушать. Мама приготовила сегодня твои любимые блюда. Да, мама, я скоро буду там. Изуна закончил свою тренировку и спустился вниз. Он пошел в ванную и быстро вымылся, прежде чем приступить к ужину. Ешь больше, Изуна. Сегодня мама так гордится тобой. Ты даже ошеломил Хокаге, что он похвалил тебя перед главой клана. Я очень рада за тебя. Не стесняйся сказать маме, если тебе что-нибудь понадобится от меня. Изуна кивнул, кушая свою еду. Мама, научи меня технике гендзюцу, когда будешь свободна. Я хочу научиться у тебя гендзюцу. Айка улыбнулась и сказала. Глупое дитя, тебе нужно научиться контролировать основные чакры, прежде чем ты сможешь овладеть даже самым простым гендзюцу. Мать поможет тебе тренироваться в контроле чакры, когда ты закончишь тренироваться с твоим отцом. Хорошо, ответил я, медленно кушая свою еду и думая о дзюцу оптической иллюзии. Итак, все сводится к хорошему контролю чакры. Затем я буду делать шаг за шагом и сначала овладею базовым контролем чакры. Не расстраивайся, Изуна. Завтра отец научит тебя новой крутой технике. Каждый учиха гордится этой техникой, поскольку это знаменует начало их карьеры шиноби. Дзюцу будет сюрпризом, и ты должен подождать до завтра, чтобы изучить его. Я посмотрю, кто кого удивит. А Шисуи тоже присоединится к нам? Да, он тоже будет учиться этому дзюцу. Так-так, не буду нетерпелив и подожду завтрашнего дня. Изуна поспешно побежал вперед, чтобы лечь в спальне. Он чувствовал себя очень усталым после пробуждения чакры утром и практики концентрации листьев вечером. Завтра будет день первого проявления его талантов в мире. Изуна зевнул, лежа на кровати. В 7 часов утра. Я стою на заднем дворе своего дома. Отец стоит передо мной с бумагой чакры в руке. Итак, сейчас за тобой никто не наблюдает. Ты можешь использовать бумагу, чтобы проверить свою природу чакры. Я склонил голову на бок, удивленный заявлением отца. Ты можешь обмануть Хокаге и других, но не меня, своего отца. Ты был в порядке, когда притворился, что упал в обморок на тренировочной площадке. Я заметил это в первый момент, но решил подыграть. Акира вопросительно посмотрел на меня и спросил. Итак, скажи мне теперь, что заставило тебя притвориться, что ты решил упасть в обморок. Не лги мне, потому что я могу это обнаружить. Акира активировал шаринган, глядя на Изуну. Черт побери, отец, это что, гребаное расследование ФБР? Зачем тебе понадобилось активировать шаринган? Я скорчил милую щенячью мордашку и посмотрел на отца полными слез глазами. Лицо Акиры на секунду дрогнуло, прежде чем он смог сохранить серьезное выражение. Ложь, все это было ложью. Какое щенячье лицо, какие слезящиеся глаза. Даже бабушка не бросит тебе кост с таким лицом. Эти романы и аниме переоценивали эту технику щенячьего лица. Думаю, мне придется придумать другой способ убедить своего отца. Я буду говорить правду с кучей лжи, смешанной внутри. Отец, вчера, когда я был на тренировочной площадке, мне показалось, что кто-то очень внимательно наблюдает за мной. Поэтому я притворился, что упал в обморок, потому что действительно боялся, ответил я, заливаясь крокодильими слезами. Утешая меня, отец проглотил наживку. Не волнуйся, Изуна, ты был не единственный, кто так себя чувствовал. Я также чувствовал, что кто-то шпионил за нами вчера, но я не обратил на это особого внимания, так как Хокаге сама присутствовал там. Я предположил, что это был один из его людей. Ух ты, у отца были острые чувства. Я хочу сказать, что даже Хирузин не знал о присутствии Данза. Но отец чувствовал на себе шпионский взгляд Данза. Наверное, он сын Мадары, у него был талант, но не хватало знания его наследия до самой смерти бабушки. Так что у него не было никакой мотивации двигаться вперед. Мадара смог стать таким могущественным, потому что у него был соперник в лице Хаширамы Синджу, и это были периоды войны с постоянными войнами и кровопролитием. Я стану мотивацией моего отца и заставлю его тренироваться усерднее. Ладно, ладно, хватит болтать. А теперь проверь свою природу чакры, иначе мы опоздаем на твое обучение технике». Акира достал бумагу чакры и передал ее Изуне. Я схватил бумагу чакры. Честно говоря, мне было любопытно увидеть реакцию бумаги на контакт с моей чакрой. Я влил немного чакры в нее. Бумага чакры превратилась в ничто, от нее не осталось даже пылинки. Акира был ошеломлен, я тоже был ошеломлен, так как ожидал, что с ней будет что-то ненормальное из-за чего-то наподобие чего-то такого, как огонь, вода, земля, молния, ветер, пространство и все такое. Но это, какого черта? Попробуй еще раз. Просто попробуй еще раз. Предыдущая бумага чакры может быть дефектной. Отец достал еще одну бумагу и протянул ее мне. Я снова попытался влить чакру в нее, но результат был тот же. Она рассыпалась в ничто. Это и есть моя чакра, природа. Пошутил я, услышав ответ отца. Отец пробормотал несколько бессвязных слов и кивнул сам себе. Никому не говори об этом. Имею в виду кому угодно, даже Шисуи и твоему дяде Ягами. Просто скажи другим, что твои сродства с чакрами такие же, как у Шисуи. А теперь пойдем на озеро Учиха, чтобы попрактиковаться в твоем первом дзюцу. Ладно, теперь я действительно в замешательстве. Какого черта? О каких фантазиях думал отец? Мне любопытно узнать о них. Мы прибыли на озеро Учиха, дядя Ягами и Шисуи уже ждали нас. Почему ты так поздно, Нейсан? Я уже давно вас жду. Шисуи надул щеки, сердито спрашивая меня. Я погладил Шисуи по голове и ответил ему. Я опоздал, потому что мой отец проверял мое сродство к чакрам. Эй, Нейсан, каковы твои сродства с чакрами? Я тоже хочу знать о них. О, они такие же, как и твои. У меня также есть огонь, молния, ветер и высвобождение инь. Ладно, ладно, разве ты не в восторге от своего первого дзюцу? Да, Нейсан, давай выучим дзюцу. Дядя Ягами кивнул нам, подходя к берегу озера. Он быстро сделал несколько ручных знаков. Стиль огня. Техника великого огненного шара. Дядя Ягами выдул большой огненный шар, который некоторое время горел и испарил много воды из озера. Выпущенный огненный шар был намного меньше, чем тот, который я видел во время столкновения с Шинобиева. Я полагаю, что он вложил гораздо меньше чакры в него. Шисуи уставился на огненный шар, и глаза его сверкали. «Сначала я попробую». Я выучил наизусть знаки для огненного шара, сказал я после того, как дядя Ягами закончил с дзюцу огненным шаром. Я подошел к берегу озера и быстро сложил ручные печати. Акира и Ягами были ошеломлены плавностью движений рук Изуны. Движения были почти такими же, как у тех, кто много практиковал техники. Стиль огня. Техника великого огненного шара. Я выдул большой огненный шар, больше, чем у дяди Ягами, когда использовал 1/10 своих запасов чакры. Огненный шар протянулся до конца озера, и он испарился почти полностью, оставив после себя только несколько водяных луж. Акира и Ягами были потрясены этим и поздравили меня с успешным освоением этого дзюцу. «Молодец, Изуна, тебе это удалось с первой попытки. Никто в клане Учиха на это не был способен. Многим людям требовалось по меньшей мере неделя тренировок, прежде чем они могли применять дзюцу огненного шара, и твой огненный шар был сильнее, чем средний огненный шар. Я был счастлив, что успешно применил свое дзюцу, но был огорчен, увидев только огненный шар выше среднего после истощения 1/10 моих запасов чакры. Расточительно. Слишком расточительно. Мой контроль над чакрами очень слаб. Если бы мой контроль чакры был хорош, я мог бы сэкономить до 75% чакры в этой технике. После этого я попрошу маму обучить меня контролю чакры. Я очнулся от своих мыслей и посмотрел в сторону Шисуи. Шисуи подошел к берегу озера и медленно сложил ручные печати. Он собрал немного чакры и выпустил ее. Стиль огня. Техника великого огненного шара. Из его рта вылетел маленький огненный шар, который рассеялся, пройдя небольшое расстояние. Шисуи было грустно видеть свой маленький огненный шар, и он пожаловался. Почему мой огненный шар такой маленький? В то время как огненный шар Изуны Нейсан был во много раз больше моего, Ягами утешил его. «Не волнуйся, я уверен, что ты сможешь сделать то же самое после небольшой практики». Шисуи кивнул и начал практиковаться в технике огненного шара. «Думаю, у гениев тоже есть отличия». Итачи смог выполнить огненный шар с первой попытки. «Что касается меня, то я мошенник, а не гений». Я покачал головой, подходя к отцу. «Отец, научи меня дзюцу теневого клона», сказал я прямо, без каких-либо разговоров вокруг да около. Мой отец был удивлен моей просьбой, и он спросил: «Изуна, Теневой клон – это дзюцу Б-ранга, которое можно выполнять только при наличии уровня чакры Джоунина. Несмотря на то, что твоего запаса чакры достаточно, теневой клон не имеет практического применения в бою. Он хорош только для разведки, так как исключает риск смерти за счет некоторой чакры. Теневой клон делит чакру пользователя пополам, тем самым предотвращая выполнение пользователем любого мощного ниндзюцу. Ты уверен, что хочешь этому научиться? Почему бы мне не научиться этому? Это мой билет к господству над чернью в будущем, как я мог не научиться этому? Отец, ты же знаешь, что у меня много чакры. Этот дзюцу не причинит мне вреда и поможет контролировать мою чакру. Акира немного подумал и кивнул. Он показал мне ручные знаки, необходимые для теневого клона, и предупредил, чтобы я практиковался умеренно. Да, отец, я буду иметь это в виду. Я кивнул ему и начал тренироваться. Это ознаменует начало моего пути к великой силе, поскольку я стану оп-оп-авер-павер. Глава 15. Академия. Еще один год прошел в мгновение ока. Мне уже 5 лет. В прошлом году много чего произошло. Я овладел теневым клоном до такой степени, что мне нужна только одна ручная печать, как Наруто, чтобы выполнить этот дзюцу. Я начал тренировать нескольких теневых клонов после того, как попросил отца научить меня. Я должен показать ему своего идеального теневого клона, прежде чем он неохотно передаст мне свиток с дзюцу. Отец не мог выполнять дзюцу, так как для этого требовались уровни чакры Узумаки, следовательно, это было запретное дзюцу. Моим самым большим достижением был контроль над чакрой. Мама постоянно тренировала меня практиковать контроль чакры. Я научился ходить по стенам, деревьям и даже по воде. На освоение всех этих техник у меня ушел месяц. Мой контроль над чакрой повысился до уровня Чуннина после одного года тренировок с моей матерью. Отец также научил меня нескольким довольно мощным ниндзюцу стихии молнии. Я изучил технику мерцания тела от дяди Ягами, но он предупредил меня, чтобы я не использовал эту технику в битвах, пока я не пробужу свой шаринган. Я также выучил несколько дзюцу ветра. Мне не хватает только дзюцу стихии земли и стихии воды. У меня будет много шансов изучить эти дзюцу в будущем. Отец обучал меня сюрикен дзюцу, так как это считается специальностью учиха. Мне потребовалось время, чтобы привыкнуть к весу кунаев и сюрикенов, но после года регулярных тренировок я смог отточить свои навыки до уровня Чуннина. Если я соединю его с шаринганом, я смогу даже пойти рука об руку с Джоунином в сюрикен-дзюцу. Он также научил меня некоторым основам тай-дзюцу, которые я практиковал некоторое время. Я решил начать заниматься физкультурой только после того, как мне исполнится 7 лет, так как это оптимальный возраст для этого. Все кости тела были бы сформированы, и это было бы началом первого скачка роста у детей. Мама научила меня нескольким техникам гендзюцу, и я в совершенстве овладел ими. В развитии техники оптических иллюзий не было большого прогресса. Несмотря на то, что я знал законы поведения света, было довольно сложно повлиять на других, чтобы они впали в иллюзию. Моей тестовой целью был, как обычно, Шисуи, которого я подкупил, чтобы он подыграл мне. Думаю, мне понадобится еще 6 месяцев, чтобы создать технику оптических иллюзий. Моя неспособность раскрыть свой шаринган препятствовала моему росту, но были хорошие новости. Скоро начнутся новые занятия в академии, и я вместе с Шисуи поступим туда. Сегодня был день приема в академию. Мы с Шисуи пошли в академию в сопровождении дяди Ягами. Отец был на миссии и не смог с нами пойти. Мы добрались до академии, которая находилась недалеко от офиса Хокаге, прямо у подножия горы Хокаге. Перед зданием был отпечатан гигантский знак Кандзи, означающий огонь. Перед академией собралось много людей. Я заметил членов клана Хьюга, Яманака, Акимичи, Нара, Учиха, Инузука и Абурами вместе со своими детьми, собравшимися у входа, чтобы их дети приняли участие в вступительных экзаменах в академию. Было также много других второстепенных кланов, но я не знал ни одного из их имен, поскольку в манге или аниме о них не было подробной информации. Я знал только о клане Сарутоби, потому что это был клан третьего Хокаге.